Я давно хотел посоветовать, чтоб ты перестал, Савелий. Я не бью теперь больше. Давно ли? Вот теперь, как смирно эту неделю живет, так и... Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли. «Ступай, мне больше ничего не надо, только не бей, пожалуйста, Марину. Дай ей полную свободу, и тебе, и ей лучше будет», — сказал Райский. Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна Веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, девясь последним словам Райского. «Тоже страсть», — думал Райский. «Бедный Савелий, бедный и я». Глава десятая. С отъездом Веры Райского охватил ужас одиночества. Он чувствовал себя сиротой, как будто целый мир опустел, и он очутился в какой-то бесплодной пустыне, не замечая, что эта пустыня вся в зелени, в цветах, не чувствуя, что его лелеет и греет природа, блистающая лучшей жаркой порой лета. Домовитость Татьяны Марковны и порхание Марфеньки, ее пение, живая болтовня с веселым, бодрым, скачущим Викентьевым, иногда приезд гостей, появление карикатурной Полины Карповны, бурливого Опенкина, визиты хорошо одетых и причесанных барынь, молодых щеголей, он не замечал ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было от всех этих лиц и явлений. Он видел только одно, что лиловая занавеска не колышется, что сторы спущены в окнах, что любимая скамья стоит пустая, что нет Веры, и как будто ничего и никого нет. Точно весь дом, вся окрестность вымерли. Он не хотел любить Веру, да и нельзя, если б хотел. У него отняты все права, все надежды. Ее нежнейшая мольба, обращенная к нему, была уехать поскорей. А он был занят, полон ею, одною ею и ничем больше. Даже красота ее, кажется, потеряла свою силу над ним. Его влекла к ней какая-то другая сила. Он чувствовал, что связан с ней не теплыми и многообещающими надеждами, не трепетом нерв, а какую-то враждебную, разжигающую мозг болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви связями. Его мучила теперь тайна. Как она, пропадая куда-то на глазах у всех, в виду, из дома, из сада, потом появляется вновь, будто со дна Волги, вынырнувшей русалкой, с светлыми прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на языке, чуть не в венке из водяных порослей на голове, как настоящая русалка. И какой опасной, безотрадной красотой блестит тогда ему в глаза эта сияющая таинственная ночь. Но если б еще только одно это, а она вполовину открыла ему, что любит, что есть кто-то тут около, кем полна ее жизнь, и этот уголок, кем прекрасны эти деревья, это небо, это Волга. Но, открыв на минуту заветную дверь, она вдруг своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя с собой ключи от всех тайн. И от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которую живет, все увезла. Перед ним опять одна замкнутая дверь. «Все ключи увезла», — с досадой сказал он в разговоре о Вере с бабушкой про себя. Но Татьяна Марковна услыхала и вся встрепенулась. «Какие ключи увезла?» — в тревоге спросила она. Он молчал. «Говори», — приставала она, и начала шарить в карманах у себя, потом в шкатулке. «Какие такие ключи?» «Кажется, у меня все. Марфенька, поди сюда». «Какие ключи изволила увезти с собой Вера Васильевна?» Я не знаю, бабушка. Она никаких никогда не увозит. Разве от своего письменного стола? Вот Борюшка говорит, что увезла. Посмотри-ка у себя и у Василисы спроси, все ли ключи дома. Не захватили ли как-нибудь с той вертушкой Марины от которой-нибудь кладовой? Поди скорей. Да что ты таишься, Борис Павлович? Говори, какие ключи увезла она. Видел, что ли, ты их? Да, с злостью сказал он, видел. Показала, да и спрятала опять. Да какие они, с бородкой или вот эткие? Она показала ему ключ. Ключи от своего ума, сердца, характера, от мыслей и тайн, вот какие! У бабушки отлегло от сердца. Вон оно что, сказала она, и задумалась, потом вздохнула. Да, в этой твоей аллегории есть и правда. Этих ключей она не оставляет никому. А лучше, если бы они висели на поясе у бабушки. А что? Да так. Скажите мне, бабушка, что такое вера? Вдруг спросил Райский, подсевший к Татьяне Марковне. Ты сам видишь. Что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть. Да я ничего не вижу. И никто не видит. Свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего. И бабушка не смей спросить ни о чем. Нет, да нет ничего, не знаю, да не ведаю. На руках у меня родилась, век со мной. А я не знаю, что у ней на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не узнаешь ее, не пожалуется, ни лекарства не спросит, а только пуще молчит. Не лениво, а ничего не делает. Ни шить, ни по конве, ни музыки не любит, ни в гости не ездит. Так уродилась такая. Я не видала, чтобы она засмеялась от души или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет улыбку, точно грех какой, а чуть что не по ней расстроена чем-нибудь, сейчас в свою башню спрячется и переживет там и горе, и радость одна. Вот что. Что ж, это хорошо. Свой характер, своя воля — это самостоятельность, дай бог. Вот дай бог девушке своя воля. Ты не натолкуй ей еще этого, Борис, серьезно прошу тебя. Умен ты и добрый, и честный, ты девочкам, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдруг, Бог тебя ведает, что. Что ж такое и кому я брякал, бабушка? А как кому? Марфеньке советовал любить, не спросясь бабушки. Сам посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала от тебя. Если ты сам вышел из повиновения у меня, зачем же смущать бедную девушку? Ах, бабушка, какая вы самовластная женщина! Все свое! Мало ли я спорил с вами о том, что любить по приказу нельзя. Вот, Борюшка, мы выгнали Нила Андреевича, а он бы тебе на это отвечал как следует. Я не сумею. Я знаю только, что ты дичь городишь. Да, не погневайся. Это новые правила, что ли? Да, бабушка, новые. Старый век проходит. Нельзя ему длиться два века. Нужно же и новому прийти. Да все ли хорошо в твоем новом веке? Вы рассудите, бабушка. Раз в жизни девушки расцветает весна, и эта весна — любовь. И вдруг не дать свободы ей расцвесть, заглушить, отнять свежий воздух, оборвать цветы? За что же и по какому праву вы хотите заставить, например, Марфеньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ее склонности и влечениям? А ты спроси Марфеньку, будет ли она счастлива, И захочет ли счастье, если бабушка не благословит ее на него? Я уж спрашивал. Ну что же? Без вас, говорит, ни шагу. Вот видишь? Да разве это разумно? Где же свобода, где права? Ведь она мыслящее существо, человек. Зачем же навязывать ей свою волю и свое счастье? Кто навязывал? Спроси ее. Если бы они у меня были запуганные или забитые, какие-нибудь несчастные, а ты видишь, что они живут у меня как птички, делают, что хотят. «Да, это правда, бабушка», — чистосердечно сказал Райский, — «в этом вы правы. Вас связывает с ними ни страх, ни цепи, ни молот авторитета, а нежность голубиного гнезда. Они обожают вас так. Но ведь все дело в воспитании. Зачем наматывать им старые понятия и воспитывать по птичьи? Дайте им самим извлечь немного соку из жизни. Птицу запрут в клетку, и когда она отвыкнет от воли, после отворяй дверь настежь, не летит вон. Я это и нашей кузине Беловодовой говорил. Там одна неволя, здесь другая». «Ничего я ни Марфеньке, ни Верочке не наматывала. О любви и не заикалась никогда, боюсь и пикнуть. А вижу и знаю, что Марфенька без моего совета и благословения не полюбила бы никого». «Пожалуй, что и так», — задумчиво сказал Райский. «И что, если б ты или другой успели натолковать ей про эту твою свободу, и она бы послушала, так и была бы несчастнейшее создание, верю, бабушка. И потому, если Марфенька пересказала вам мой разговор, то она должна была также сказать, что я понял ее, и что последний мой совет был — не выходить из вашей воли и слушаться отца Василия». «Знаю и это. Все выведала. И вижу, что ты ей хочешь добра. Оставь же, не трогай ее. А то выйдет, что не я, а ты навязываешь ей счастье, которого она сама не хочет. Значит, ты сам и будешь виноват в том, в чем упрекал меня, в деспотизме. Ты как понимаешь бабушку?» Помолчав, начала она. «Если б богач посватался за Марфеньку с породой, с именем, с заслугами, да не понравился ей, я бы стала уговаривать ее». «Хорошо, бабушка, я уступаю вам Марфеньку, но не трогайте Веру. Марфенька одно, а Вера другое. Если с Верой примете ту же систему, то сделаете ее несчастной». «Кто, я?» — спросила бабушка. «Пусть бы она оставила свою гордость и доверилась бабушке, может быть, хватило бы ума и на другую систему».